«Привет! Все настроены повеселиться? Ну что же, давайте послушаем. Никакой халтуры и самодеятельности. Юмор самой высшей пробы!» Конферансье комического шоу в бейсболке с огромным козырьком пользовался большим успехом. Сегодня вечером половина столиков большого зала с приглушенным освещением была заполнена, что совсем неплохо для открытия. «Сейчас я имею удовольствие приветствовать возвращение во дворец комедии Марка Рибли-малышки, которая смешит так лихо, что я спросил себя: Рич, почему такая потрясающая малышка, как Дебби, снисходит к нам со своим выступлением? И в моем усталом мозгу молнией блеснул ответ: да потому что она чудачка-паренек. Эта малютка быстро набирает популярность. Вы все еще с нами, да? Итак, смотрите и слушайте. Дебби Дьюи из Детройта». Она появилась из двери посередине сцены, в своем серо-зеленом тюремном наряде, рабочих башмаках до щиколотки и белых носочках. Ее костюм был встречен аплодисментами. Сейчас следовало бы указать на конферансье в бейсболке, который покидал сцену, и прокричать, перекрикивая шум: «Ричи Барон, да, сейчас он кое-что услышит!» Но она не стала кричать. Когда зал успокоился, она сказала: «Привет! Да, я Дебби Дьюи!» И повернулась, демонстрируя себя в профиль. 8-9-5-3-2-9! И снова обратилась лицом к публике. «Это был мой номер в исправительной колонии, где я отбывала срок за вооруженное нападение при отягчающих обстоятельствах. Истинная правда. Я навещала маму во Флориде и натолкнулась на бывшего мужа, своим, Бьюиком Ривьера». Она замолчала, пережидая оживление в зале. «Он был взят на прокат, но свое дело сделал». Аудитория смехом подзадоривала ее продолжать. Но Дебби не слишком спешила. «Я остановилась у светофора на Коллинс-авеню в Майами, когда дорогу начал переходить Рэнди, мистер Великолепие, в солнечных очках и белой яхтсменке. Тут как раз передо мной загорелся зеленый». Кто-то засмеялся в радостном предвкушении. «Полицейскому, который меня арестовал, я сказала: я имела полное право ехать на зеленый». Снова раздался смех, и она покачала головой. «Рэнди, это особый случай. Он казался таким обаятельным, веселым, истинным духом свободы. Много вы знаете людей, у которых живет и свободно летает по дому летучая мышь?» Дебби вскинула плечи, втянула голову и замахала в воздухе руками. Затем подняла глаза, замерла в настороженной позе и снова встряхнула головой. «После того, как летучая мышь вдруг пропала, я стала подозревать, что Рэнди — змея. Были и другие факты. Например, старая змеиная кожа, которая валялась на полу в ванной. Словом, когда я поняла, что летучей мыши больше нет с нами, я подумала: боже ты мой, он же сожрал ее!» Раздался сдержанный смех, но не настолько единодушный, как она рассчитывала. «Но привычка линять еще полбеды!» Дебби подождала, пока отсмеются те, кто знал другое значение этого слова. «Потом я узнала, что одновременно со мной у него есть еще одна жена, и это меня не слишком устроило, как и то, что он пользовался моими кредитными карточками и, прежде чем сбежать, обобрал меня дочисто. Так что, когда я увидела, как он переходит дорогу, я подумала: эх, полуторку бы мне, груженную металлоломом, чтобы сделать все как следует, действовать лучше наверняка. Или повторить попытку. Я потом над этим думала, как только Рэнди избавится от гипса. Но меня осудили, приговорили, и я стала одной из 600 леди, составляющих контингент женской исправительной колонии, за двойным забором с колючей проволокой». Дебби приподняла край своей юбки, словно собиралась присесть в реверансе. «Это последняя тюремная модель. Вы можете себе представить 600 женщин, носящих одинаковое платье? Еще нам выдали джинсовый комплект, рубашку, пиджак и штаны с белым кантом. Можно носить пиджак с платьем, если нравится такое сочетание. Еще нам выдали белье и два безразмерных лифчика. Я не шучу, чтобы лифчик хоть как-то держался, приходилось завязывать лямки узлом, и так до самого освобождения». Дебби сунула руку за ворот платья, чтобы подтянуть лямки, и почувствовала, что аудитория на ее стороне, особенно женская часть. «Я хотела подложить что-нибудь в чашечки, но нам выдали только по 4 пары носков. Платья все-таки были нескольких размеров, маленькие, средние, большие и экстра». Она снова приподняла края юбки. «Это маленькая. Я как-то сказала интенданту, славному такому парню, почему бы вам не выдать побольше маленьких размеров, даже миниатюрных, а особо крупных женщин не селить в мужском блоке? Как вы догадываетесь, крупные дамы любят устанавливать свои порядки. Например, может случиться такое». Дебби запрокинула лицо, зажмурилась, начала гладить ладонями грудь и плечи. «Представьте, что блаженствуете в душе, намыливаетесь с головы до ног хозяйственным мылом. Вода успокаивает, уносит весь негатив, и тут вы слышите голос: «Ммм, да чего ты хорошенькая, с головы до ног!» И вы моментально догадываетесь, что увидите перед собой, открыв глаза». Дебби повернула голову и посмотрела вверх, словно глядя на человека ростом по меньшей мере футов 7. «Привет, Рубелла, как дела, девочка?» Рубелле приходилось напоминать о том, что она девочка. «Хочешь, угощу тебя коктейлем? У меня есть немного лака для волос, а у тебя не осталось случайно 7-Up? Или хочешь, чтобы я сделала тебе прическу? Дай мне дюжину шнурков для ботинок, я наращу тебе волосы». Дебби с робкой надеждой посмотрела вверх, затем обвела зал серьезным взглядом. «А если вы не смогли придумать, как отвлечь 300-фунтовую сексуальную женщину, вас поимеют, буквально, любым способом, каким вздумается Рубелле». Кажется, у нее получалось, и она почувствовала себя более свободно. Публика смеялась и ждала продолжения. «На самом деле, пристают и насилуют не так уж часто. Знаете, эти фильмы о женских тюрьмах, такие как «Шикарные девчонки в тюряге», где заключенные ходят в таких хорошеньких костюмчиках. На самом деле ничего похожего. В женских тюрьмах образуются семейные группы. Старшие дамы, сидящие обычно за убийство, они матери. Да, именно так. Роль отца берет на себя какая-нибудь мужеподобная аборигенша. Есть сестры и, так сказать, братья. И, конечно же, парочки. Даже в тюрьме любовь носится в воздухе. Если кто-то из цыпочек находил меня привлекательной, я говорила: «Я бы не прочь, милая, но должна признаться, что у меня положительная реакция на СПИД». И это действует до тех пор, пока какая-нибудь птичка не улыбнется в ответ и не скажет: «И у меня тоже лапочка». «Нет, моя главная проблема в тюрьме была... Как вы думаете, какая?» «Жратва!» — выкрикнул мужской голос. «Жратва — это отдельный разговор», — отозвалась Дебби. «Но все же это не ужас номер один». «Очереди!» — произнес другой мужской голос. Дебби с улыбкой поднесла ладонь к глазам и всмотрелась в аудиторию. «Вы тоже побывали там? Вы знаете про очереди? И что делают с теми, кто пытается пролезть не в свой черед? Место в очереди можно купить. В столовой достаточно пары сигарет, и она выходит, а ты занимаешь ее место. Это в порядке вещей. Но если кто-то попытается пройти вперед просто так... Знаете, с той поры, как я вернулась домой, я все свои покупки делаю ночью, чтобы не стоять в очереди. Если приходится покупать что-то днем, то я беру ровно столько предметов, чтобы пройти через экспресс-кассу, не больше 10. Я слежу, как впереди стоящая женщина выгружает тележку и считаю ее покупки. Если у нее их больше 10, даже на одну, я прихожу в неистовство, уличаю ее громогласно, требую, чтобы ее поставили в очередь в обычную кассу. Я знаю свои права. Если эта нахалка взяла сверх положенного один тик-так или упаковочку джуси-фрут, она вылетит из очереди, даже если мне придется выпихнуть ее самой». Дебби приняла вызывающую позу. Она на мгновение расслабилась, но тут же снова напряглась. «А если какой-нибудь деловой тип пытается влезть впереди меня? Вы знаете, как это бывает? Вы не против, если я пойду вперед? У меня всего одна покупка». «Против ли я? Да стоит ему только попытаться пролезть вперед, как я выхвачу заранее припасенную опасную бритву. Миг, и я снова в старой компании леди, обвиненная в новом нападении при отягчающих обстоятельствах. Хочу сказать, если вы не стояли в тюремных очередях, вы вообще в них не стояли. но и это было не самое худшее, по крайней мере для меня. Дебби обвела комнату взглядом. Публика притихла в ожидании. «Скажу вам, что кое-кто из моих соседок по спальне был осужден за убийство первой или второй степени. Бренда, Дадона, Ликванда, Таниша, знакомая вам Рубелла, Шанника, Таника, Пам, две испорченные Кимберлики и Бобби Джоли, игравшая пару сезонов за дельфинов Майами, пока не узнали, что она вообще-то женщина. С этими дамами не слишком приятно иметь дело, если только вы не за рулем Бьюика с запертыми дверцами. Вот наступает вечер, пора смотреть телевизор. Угадайте, кто решает, что смотреть? Я или Рубелла, которая размером со вселенную? Я или домохозяйка из провинции, которая 7 раз выстрелила в своего мужа и сказала полицейским, что приняла его за взломщика? В 3 часа дня он с кошелкой полной покупок вошел через кухонную дверь. Дебби помедлила. «В тюрьме самым худшим для меня была комедийная программа, которую смотрели мои соседки по спальне каждый вечер по местному кабельному телевидению. Отгадайте, какую именно?» Переодевшись в джинсы и плащ, Дебби зашла в бар, расположенный в вестибюле. Ее тюремное платье и ботинки лежали в холщовой сумке. Она увидела ожидавшего ее Френа и приготовилась услышать, что он скажет что-нибудь о ее выступлении. Здорово или что-нибудь в этом роде. Но нет, несмотря на то, что это было ее первым выступлением за 3 года, Френ сказал: «Вот, хочу познакомить тебя с моим братом». От стойки бара к ней обернулся с бокалом ирландского виски в руке мужчина. Отец Терри Дан был одет в черную шерстяную парку с капюшоном. Он очень смахивал на средневекового монаха. Бородка на худощавом лице делала его немного похожим на Франциска Ассизского. Он начал прямо с того, что ей так хотелось услышать. «Вы были ужасно...» Он мило улыбнулся. «Смешной! И ваша манера говорить превратила все в забавный эпизод!» «Это или срабатывает, или нет!» — сказал Френ серьезно. «Тут требуются индивидуальность и природный юмор. Вы понимаете, о чем я? Мало просто поговорить смешной текст. Дебби, так это мой брат, Терри!» Они обменялись взглядами и рукопожатиями, продолжая мило улыбаться. Она взглянула на Френа и снова посмотрела на священника. «Вас не обязательно называть святой отец?» «Не обязательно!» — ответил он. Она не знала, что еще сказать. «Ну, как там Африка?» Ей вдруг пришло в голову, видели ли они все ее выступление целиком. «Я вас не заметила в зале перед выходом. Ты как раз начала, называла свой тюремный номер, а мы вошли и сели позади», — пояснил Френ. Терри кивнул. «Еще до того, как вы натолкнулись с Бьюиком на вашего бывшего мужа». «Бьюиком Ривьера», — уточнила Дебби. Он снова улыбнулся. «А вы не пробовали другие марки? Например, Додж Дайтона?» «Тоже неплохо». «А Кадиллак Эльдорадо?» «Кадиллак был на повестке дня, но кем я должна быть, чтобы иметь Кадиллак? Я остановилась на Ривьере». «Да, это прозвучало подходяще». Френ, похожий на муравья в своем твидовом спортивном пиджаке и свитере, предложил: «Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить и перекусить». Дебби зажгла сигарету, Терри подхватил ее сумку. Френ начал рассказывать, как во Флориде забывает о еде с Мэри Пэт и девочками. «Этот парень», — кивнул он на Терри, — «с тех пор, как вернулся, питается только арахисовой пастой, черпает ее прямо ложкой из банки». Это дало ей возможность задать вопрос: разве в Африке нет арахисовой пасты? Френ вывел их из дворца комедий на 4-ю авеню, по дороге рассказывая брату, как предложил Дебби, когда она выйдет на сцену, сделать вид, будто ужасно нервничает. Так что если выступление и не будет иметь успеха, ей, по крайней мере, посочувствуют за ее кураж. «Дебби не нуждается в кураже, она само хладнокровие», — заметил священник, крайне ее удивив. Она передернула плечами. «Что-то я замерзла!» И едва удержалась, чтобы не добавить: «До самой задницы!» Но все-таки удержалась. Священник, сутулившийся в своей парке, сказал, что и он тоже замерз. Пришлось Френ напомнить им, что сейчас весна, 15 градусов и очень даже тепло. На что Терри сказал: «Ну, значит, мне нисколько не холодно?» И Дебби вдруг ощутила странную близость к нему и подумала, даже скажи она, до самой задницы, он все равно согласился бы с ней и, возможно, даже улыбнулся. Они заняли столик в Лепанто. Френ, по-прежнему необычайно оживленный, спросил официантку, не подают ли здесь банановое пиво, единственный сорт, который способен пить его вернувшийся из Африки брат. Дебби очень хотелось, чтобы он, наконец, перестал валять дурака. Официантка, не выказав никакого интереса, ответила равнодушно, что такое здесь не держат. Дебби едва ее не расцеловала. Френ несколько успокоился, и Дебби заказала абсолют со льдом, но он тут же снова возбудился, когда Терри сказал, что будет только Джонни Уолкер, красный, если здесь держат шотландское виски. Френ начал уговаривать его поесть что-нибудь, кроме арахисовой пасты. Может быть, аперитив и какой-нибудь салат? Терри ответил, что не голоден. Френ принялся внимательно изучать меню, а Терри все так и сидел в своей парке.